И его собственные длинные руки тоже стали чесаться от желания убить. Но он заметил, что на него смотрят, сделал над собой огромные усилия, вонзил ногти в ладони и сразу, обретя хладнокровие, стал обдумывать план действий. Нельзя было дать Бушару погибнуть без всякой помощи. Надо было трубить сбор всех товарищей, всех товарищей. А где они? И остались ли они товарищами? Жан Казимир служил в Праге, он был вторым секретарем посольства. Адольф Шевалье, личный секретарь одного министра, вечно в разъездах и на банкетах. Очень им нужен Бушар. Но надо их заставить. Где их найти? О Жане и Казимире думать было нечего. Марк нацарапал ему в почтовой конторе бессвязную и дерзкую открытку, которая могла лишь оскорбить. Когда он опустил ее в ящик, ему захотелось вынуть ее. Поздно. Поздно или не поздно, на Жана Казимира рассчитывать нельзя. Этот не потратит вечер, чтобы спасти утопающего. Марк стал охотиться за Шевалье. Правда, он не проявлял особой симпатии к Бушару, но всегда признавал, по крайней мере, в принципе, чувство товарищества. Быть может, это чувство подскажет ему, что лучше затушить скандальное дело. Кроме того, через жен министров он может проникнуть всюду. Марк побежал в министерство на улице Гранель. Там его оттолкнули, как бильярдный шар, и он покатился на проезд Булонского леса к Шевалье в его роскошную квартиру, но не застал. Тогда он кинулся во дворец правосудия и там, наконец, нашел своего Шевалье. Тот сидел на важном совещании, окруженный разглагольствующими тогами. Несколько репортеров в надежде поживиться слушали их, вытянув свои головы ржавой селедки. Шевалье, не прерывая речи, сделал Марку покровительственный знак рукой, а потом, закончив тираду, увел его. Широко шагая, слушая одним ухом, со страшно деловым видом, он спросил: «В чем дело, дружище? Что ты хочешь мне рассказать?» Но едва Марк заговорил, Шевалье сказал: «Прости!» и пошел пожать руку проходившему мимо адвокату. Марк ждал. Шевалье не спешил возвращаться. Марк ждал. Шевалье понял, что эта скотина будет ждать до вечера. Он вернулся, но только Марк снова обратился к нему с просьбой, остановил его, сделав широкий патетический жест и, как бы говоря, «Вот несчастье!» Но этот жест вполне мог означать и другое. «Да чего ты мне надоел?» «Да, да», — сказал он печально, — «но что мы можем поделать? Теперь слово принадлежит закону». Он торжественно вскинул подбородок, улыбнулся направо, улыбнулся налево и пробормотал: «Я тороплюсь, и извини. Да, как твое здоровье? Я тебе дам знать как-нибудь на днях, позавтракаем вместе. Прощай, дорогой». И он убежал. Марк застыл на месте. Отвечать было нечего. Каждое животное остается верным своей природе. Собака всегда собака, кошка — кошка, волк — волк. Я волк. Что же я делаю здесь? Он пошел домой. Но он не мог оставаться один на один с самим собой, когда на душе у него была такая тяжесть. Несмотря на усталость, он искал предлога, чтобы оттянуть момент возвращения в свою комнату. Он ухватился за мысль о Рюш. Марк давно уже перестал с ней встречаться. Между ними был лед. Любопытно, что охлаждение началось после той ночи, когда Рюш поддержал его, когда они, взявшись за руки, лежали каждый в своей постели. Они избегали друг друга. При случайных встречах Рюш делал вид, что не замечает его, или же у него появлялась враждебная улыбка. Марк ничего не понимал, но не старался выяснить, в чем дело. А сейчас ему нужна была женщина, товарищ, которому он мог бы переложить на сердце хотя бы и враждебное то, что его угнетало. Женщина всегда женщина, мать, сестра, как бы ни была холодна ее голова, но сердце у нее теплое, и оно трепещет всеми страстями мужчины. Она сочувствует, к нему всегда можно приникнуть головой, когда бывает тяжело ее носить. Женщина — это гнездо. Он поднялся на антресоли под громадой Вааль-де-Грас и постучал: «Войдите». Было поздно, комната была погружена во мрак. Генриетта лежала, вытянувшись в глубине, в нише ее короткая юбчонка задралась, ноги длинные, как у борзой, были обнажены, одна нога свешивалась на ступеньку алькова. Генриетта не сделала ни малейшего движения, чтобы ее прикрыть. Марк медленно приближался, она смотрела на него безразличными глазами. И прежде чем его расширившиеся зрачки успели освоиться с темнотой, он уловил своеобразный запах и услышал потрескивание. Генриетта собиралась курить опиум. Он не стал тратить время на споры по этому поводу. Ему надо было прежде всего вывалить то, что было у него на душе. Он все говорил, говорил, хотя она не расспрашивала. Он рассказал об Ушаре, о Вероне, о Шевалье, о пережитых за день тревогах, о своем возмущении, о своем горе, о своем ужасе. Он ждал от нее не совета.